Так сказано святой Алией, девой ножа. Преподобная мать должна сочетать в себе соблазнительность куртизанки с величественной недоступностью девственной богини, поддерживая обе стороны в напряжении, пока она сохраняет силы своей молодости. Ибо когда молодость и красота уйдут, она увидит, что место между названными дарами, которое ранее было занято напряжением, стало ныне источником хитрости и находчивости. Принцесса Ирулан, Муаддиб, семейный комментарий. «Ну, Джессика, что ты можешь сказать в свое оправдание?» — спросила преподобная мать. Солнце клонилось к горизонту. Прошло уже несколько часов после испытания Пауля. Женщины остались вдвоем в утренней приемной Джессики, а Пауль ожидал в соседней комнате, звуконепроницаемом зале медитаций. Джессика стояла лицом к выходившим на юг окнам, смотрела на приглушенные вечерние краски реки и луга, но не замечала их. Она слышала вопрос преподобной матери и не слышала его. Джессика вспомнила другое испытание, так много лет назад. Худая девочка с бронзовыми волосами и телом, терзаемым взрослением, пришла тогда к преподобной матери Гайе Елене Махиям, старшему проктору школы Бене Гессерит на Валахе ГХ. Джессика взглянула на свою правую руку, согнула пальцы, вспоминая боль, страх и гнев. «Бедный Пауль», — прошептала она. «Я задала тебе вопрос, Джессика». Голос старухи звучал требовательно раздраженно. «Что?» Джессика оторвалась от своих воспоминаний и вернулась к преподобной матери, сидевшей в простенке между двух западных окон. «О чем ты спрашиваешь?» «О чем я тебя спрашиваю? О чем я спрашиваю?» — раздраженно передразнила старуха. «Да, я родила сына, так что же?» — вспыхнула Джессика, и только тут поняла, что старуха нарочно хочет вызвать ее гнев. «Разве не приказали тебя рожать герцогу Атрейдесу дочерей и только дочерей?» «Но для него так важно было иметь сына!» Джессика опять пыталась оправдаться. «И ты в гордыне своей решила, будто можешь произвести на свет Квисац Хадераха!» Джессика вскинула голову. «Я чувствовала, что это возможно!» «Ты думала только о том, что твой герцог хочет сына!» Резко возразила старуха. «А его желание здесь ни при чем!» «Дочь герцога Атрейдеса можно было бы выдать за наследника барона Харконнена и тем завершить нашу работу. А ты все безнадежно запутала. Теперь мы можем потерять обе генетические линии». «Вы все тоже не так уж непогрешимы и можете ошибаться», — сказала Джессика и смело встретила жесткий взгляд преподобной матери. Через несколько мгновений та проворчала. «Что сделано, то сделано». «Я поклялась никогда не сожалеть о своем решении», — твердо сказала Джессика. «О, как это благородно!» — глумливо проскрипела преподобная. «Она не сожалеет. Что ж, посмотрим, что ты запоешь, когда будешь убегать и скрываться, когда за твою голову назначат награду, и всякий готов будет убить и тебя, и твоего сына». Джессика побледнела. «Неужели другого пути нет?» «И об этом спрашивает сестра Бене Гессерит». «Я спрашиваю лишь о том, что ты видишь в будущем, ведь твои способности больше моих». «В будущем я вижу то же, что видела в прошлом. Тебе известно, что, зачем и почему мы делаем. Род людской знает, что смертен и боится вырождения. Поэтому инстинктивное стремление смешивать, безо всякого плана, свои гены у человечества в крови. Империя, Коам, все великие дома, все они лишь щепки в потоке». «Коам!» — пробормотала Джессика. «Полагаю, они уже переделили доходы и трофеи с Аракиса». «Коам? Что такое Коам? Флюгер!» — ответила старуха. «Император и его приспешники сейчас контролируют 59,65% голосов в директорате Коам. Разумеется, они видят, какое задумано прибыльное дельце. А когда и другие увидят это, у императора прибавится голосов. Вот как делается история, девочка». «Лекции о механизмах истории мне только не хватало», — горько усмехнулась Джессика. «Напрасно шутишь. Ты не хуже меня понимаешь, какие силы вовлечены в события. Наша цивилизация покоится на трех китах, трех силах. Императорская семья противостоит объединенным великим домам Лансрада. А между ними стоит гильдия с ее проклятой монополией на межзвездные перевозки. В политике, в отличие от механики, треножник – самая неустойчивая конструкция. Она достаточно плоха даже сама по себе, без феодально-торговой структуры, отвергающей почти всю науку». Джессика с тоской произнесла. «Щепки в потоке. Вот одна из них – герцог Лето, и вот другая – его сын, и вот...» «А, замолчи, девочка! Ты вступила в игру прекрасно, зная, по какой опасной дороге придется идти!» «Я Бене Гессерит. Я живу лишь для служения», – процитировала Джессика. «Именно», – сказала старуха. «И все, на что мы можем теперь надеяться, это попытка избежать большой войны и спасти, что удастся, из выпистыванных нами ключевых генетических линий». Джессика опустила веки, чувствуя, как в глазах закипают слезы. Она справилась с внутренней и внешней дрожью, успокоила дыхание, пульс, заставила ладони не потеть. Наконец проговорила. «Я заплачу за свою ошибку». «Но вместе с тобой заплатит твой сын». «Я буду защищать его всеми силами». «Защищать?» — воскликнула старуха. «Ты сама знаешь опасность защиты. Если ты станешь защищать его слишком усердно, он не вырастет достаточно сильным. У него не хватит сил для исполнения своего предназначения, каким бы оно ни было». Джессика отвернулась, посмотрела в сгущающиеся за окном сумерки. «Эта планета, Арракис, в самом деле так ужасно?» «Там достаточно скверно, но нельзя сказать, что совсем уж безнадежно. Миссионария Протектива неплохо над ней поработала и смягчила нравы ее обитателей в какой-то степени». Преподобная мать тяжело поднялась, расправила складку облачения. «Позови сюда мальчика. Я скоро должна уходить». «Должна? Уже?» Голос старой женщины стал мягче. «Джессика, девочка, как бы я хотела поменяться с тобой и принять все твои испытания на себя, но у каждой из нас свой путь». «Я знаю». «Ты дорога мне, как и любая из моих дочерей, но долг есть долг». «Я понимаю, долг, необходимость». «Мы обе знаем, что и почему ты сделала, но я хочу тебе сказать, я желаю тебе добра, Джессика». «Что у твоего сына мало шансов стать тем, кого ждет Бене Гессерит. Не обольщай себя чрезмерной надеждой». Джессика сердито смахнула слезинку. «Снова ты делаешь из меня маленькую девочку. Заставляешь повторять мой первый урок. Человек не должен покоряться животному», — выдавила Джессика и вздрогнула от рыдания без слез. «Я была так одинока». «Надо бы сделать это одним из наших тестов», — сказала старуха. «Настоящие люди почти всегда одиноки. А теперь позови сына. Ему сегодня выпал тяжелый и страшный день. Но у него было время подумать и вспомнить, а я должна спросить его про эти сны». Джессика кивнула, подошла к дверям зала медитации. «Пауль, зайди». Пауль не спеша вошел в комнату с упрямым выражением на лице. Взглянул на мать, как на совершенно незнакомого человека. На преподобную он посмотрел с некоторой опаской, но на этот раз кивнул ей уже как равный. Мать закрыла за ним дверь. «Ну, молодой человек», — проговорила старуха, — «вернемся к твоим снам». «Что ты хочешь знать?» «Ты видишь сны каждую ночь?» «Не каждую, если говорить о снах, которые стоят того, чтобы их запомнить. Я могу запомнить любой сон, но некоторые стоят этого, а другие нет». «А откуда ты знаешь, какой сон ты видел, пустой или достойный запоминания?» «Просто знаю». Старуха быстро взглянула на Джессику, потом опять обратилась к Паулю. «А какой сон ты видел этой ночью? Его стоило запоминать?» «Да», — Пауль прикрыл глаза. «Мне снилась пещера и вода, и девочка очень худая, с огромными глазами. Глаза такие сплошь синие, совсем без белизны. Я говорю с ней о тебе, рассказываю ей, как встречался с преподобной матерью на Каладане». Пауль открыл глаза. «То, что ты рассказал этой девушке обо мне, сегодня это сбылось?» Пауль подумал. «Да, я сказал ей, что ты отметила меня печатью необычности». «Печатью необычности», — беззвучно прошептала старуха и вновь бросила короткий взгляд на Джессику. «Ответь мне правду, Пауль. Часто ли сбываются твои сны в точности так, как ты их видел?» «Да, и эта девочка мне уже снилась раньше». «Вот как? Ты ее знаешь?» «Узнаю. Когда-нибудь мы встретимся». «Расскажи мне о ней». Пауль снова закрыл глаза. «Мы в каком-то маленьком укрытии в скалах. Уже почти ночь, но очень жарко, и через просветы в скалах виден песок. Мы чего-то ждем, я должен куда-то пойти, с кем-то встретиться. Она боится, но пытается не показывать мне свой страх, а я волнуюсь. Она говорит, расскажи мне о водах твоей родной планеты, Усул». Пауль открыл глаза. «Правда странно? Моя родная планета Каладан, про планету Усул я даже не слыхал никогда». «Это все? Или ты видел что-нибудь еще?» «Видел, но, может быть, это она меня называла Усул?» — проговорил Пауль. «Мне это только сейчас пришло в голову». Он снова опустил веки. «Девочка просит меня рассказать ей о водах, о морях. Я беру ее за руку и говорю, что прочитаю ей стихи. И я читаю ей стихи, только мне приходится объяснять ей некоторые слова. Берег, прибой, морская трава, чайки». «Что это за стихи?» — спросила преподобная мать. Пауль открыл глаза. «Просто одно из сочинений Гурни Халлика. Тональный стих, песня настроения для грустного времени». Джессика, стоя за спиной Пауля, начала негромко декламировать. «Я помню дым соленой костра на берегу, и тени под соснами, тени недвижные, чистые, ясные, и чайки сели на краю воды, белые на зеленом, и ветер прилетел сквозь сосны к нам, чтоб тени раскачать под ними, и чайки крылья распахнули, взлетают и наполняют криком воздух, и слышу ветер я, летающий над пляжем, и шум прибоя, и вижу я, что наш костер спалил траву морскую». «Это самое», — подтвердил Пауль. Старуха некоторое время молча смотрела на Пауля, потом сказала. «Я, как Проктор Бене Гессерит, ищу Квисац Хадераха, мужчину, который мог бы стать одним из нас. Твоя мать полагает, что ты можешь оказаться им, но она смотрит глазами матери. Такую возможность, впрочем, вижу и я. Возможность, но не более». Она замолчала. Пауль понял, что она ждет, чтобы он что-то сказал, но тоже молчал. Хотел, чтобы она продолжила. Наконец старуха произнесла. «Как хочешь. Что ж, что-то в тебе есть наверняка». «Можно мне теперь уйти?» — спросил он. «Разве ты не хочешь послушать, что преподобная мать может рассказать тебе о Квисац Хадерахе?» — спросила Джессика. «Она уже сказала, что все, кто пытался стать им, погибли». «Но я могла бы помочь тебе кое-какими намеками относительно того, почему их постигла неудача», — сказала преподобная мать. «Она говорит намеки», — подумал Пауль. «На самом деле она ничего толком не знает об этом». «Я слушаю», — сказал он. «Намекни». «И быть проклятой», — она криво усмехнулась, маска из морщин. «Хорошо же. Итак, кто умеет подчиниться, тот правит». Пауль изумился. Она говорила о таких элементарных вещах, как напряжение внутри значения. Она что, думает, что мать его вообще ничему не учила? «Это и есть твой намек?» — спросил он. «Мы здесь не за тем, чтобы играть словами и их значениями», — сказала старуха. «Ива покоряется ветру и растет. Растет до тех пор, пока не вырастает вокруг нее целая роща ив, стена на пути ветра. Это предназначение ивы и ее цель». Пауль взглянул в лицо преподобной. Она сказала «предназначение», и это слово ударило его, напомнив о таинственном и пугающем предназначении. Неожиданно он рассердился. Глупая старая ведьма, важно изрекающая банальности. «Ты думаешь, что я могу быть этим вашим Квисац Хадерахом?» — проговорил он. «Ты говоришь обо мне, но ни слова не сказала о том, как помочь моему отцу. Я слышал, как ты говорила с матерью, словно он уже мертв, но он жив». «Если бы можно было что-то для него сделать, мы бы это сделали», — огрызнулась старуха. «Может, нам удастся спасти тебя? Сомнительно, но возможно. Но твоего отца не спасет ничто. Когда ты сможешь принять это как факт, ты усвоишь подлинный урок Бене Гессерит». Пауль увидел, как эти слова потрясли его мать. Он гневно посмотрел на старуху. Как смело она сказать такое о его отце? Почему так в этом уверена? Он кипел от негодования. Преподобная мать взглянула на Джессику. «Ты учила его пути, это видно. На твоем месте я сделала бы то же самое, и пусть бы черт побрал этот устав». Джессика кивнула. Но я должна предупредить тебя. Следует изменить обычный порядок обучения. Для своей безопасности он должен уметь пользоваться голосом. Кое-что у него уже есть, и он неплохо начал. Но мы-то знаем, сколько он еще должен узнать и изучить. И следует поторопиться». Она приблизилась к Паулю и пристально вгляделась в него. «Прощай, юный человек. Надеюсь, ты сумеешь. Но если и нет, мы еще добьемся своего». Снова она посмотрела на Джессику. Между ними мелькнуло понимание. Потом старуха развернулась и, не оглядываясь, вышла из зала, шурша одеяниями. Зал и те, кто в нем оставался, словно бы уже покинули ее мысли. Но Джессика успела увидеть слезы на лице преподобной матери, когда та отворачивалась. И слезы эти встревожили ее больше, чем любые слова и знаки, прошедшие между ними в тот день.